Глава 19. За два оставшихся дня отдыха гложущий душу червячок так никуда и не убрался. Более того, от эмоционального подъема, который захлестнул меня после беседы с академиком, к понедельнику не осталось и следа. Да, очевидно, что Ивлеев ничуть не кривил душой, когда обещал профессора по итогам. Вот только какой из меня профессор? Пусть даже с маленькой буквы, не с большой. Чтобы добраться до такой высоты, необходимо быть либо уникальным эрудитом энциклопедистом, посвятившим всю свою жизнь погоне за новыми знаниями, либо настоящей звездой в какой-то узкопрофессиональной области. А я кто? Нет, так-то индекс интеллекта вполне позволял мне дорасти и до профессора, но при условии титанических потраченных усилий. А чтобы вот так, раз и в дамках? Нет, есть что-то в возможности взрывного скачка через уровни, противное самой идее статуса. Статуса как концепция и принципа существования. Ведь статус призван быть стимулом к личному развитию и вообще к движению вперед, а я и палец о палец не ударил для того, чтобы подняться до профессорских высот. Нет, так-то понятно, что я академику очень-очень нужен. Нужен настолько, что он, наверное, мне даже академик организует, если потребуется. Влияния у него наверняка хватит. Вот только зачем все это мне? Я же не дворянский титул получаю, в конце концов. А еще припомнилось, что эксперимент начался как-то уж слишком резко. В среду мы еще только беседовали с Игорем Аристарховичем, а в четверг уже все понеслось. Выходит, Ивлеев знал заранее, что я никуда от него не денусь, ведь за одну ночь такой проект никак не подготовишь, и вопросы с моим продвижением вверх по статусной лестнице никак не урегулируешь. Да и необходимую для организации полноценных исследований команду вряд ли за сутки соберешь. Короче, когда утром в понедельник за мной подъехала институтская «Электро», я твердо решил отказаться от всех обещанных академикам плюшек. Но не сразу, а после эксперимента, чтобы имелась возможность спокойно все завершить. Исключение сделал только для мастера, разве что. Раз документы уже поданы и вопрос уже устаканен, то не стоит и рыпаться, ну, наверное. По крайней мере, я все равно собирался сдавать на этот статус. Так что годом раньше, годом позже, разницы никакой, по-моему. Работать в институте постоянно я также не собирался. Уж слишком неоднозначный опыт приносило сотрудничество с передовой науки. Так что отрабатываю ровно то, на что подписался, и на выход. Хватит истязать свою психику всяким трэшем. Пришедший неизвестно откуда в голову очередной незваный англицизм стал наилучшим подтверждением того, что мое решение – правильное. И как нельзя более своевременное. Надо заканчивать со всем этим безобразием побыстрее, а то и свихнуться недолго. Зиночки в аппаратной не оказалось. Через проходную я также прошел совершенно самостоятельно. Как я и подозревал, ее помощь была надуманной от начала и до конца. Странно, но отсутствие привязанной особы почему-то особо не порадовало и чувство облегчения не вызвало. Да, за два дня, проведенных в кругу семьи, все связанные с девушкой, отрицательные эмоции куда-то стерлись, и я даже ощутил что-то вроде укола совести, когда понял, что заботливой лаборантки в зале с саркофагами сегодня нету. Вот уж чего я точно не хотел, так это неприятности, для кого бы то ни было. Стало быть, следует поговорить с Ивлеевым, чтобы не наказывал девчонку строго. О своем решении бесповоротно покинуть проект по его завершении я, разумеется, также пока не стал никому сообщать. А то мало ли. Вижу, общение с семьей пошло вам на пользу. Как обычно, нарочито бодро поприветствовал меня Игорь Аристархович. Цветете, коллега? Просто вы цветаете? Спасибо. Вы тоже производите впечатление человека, удовлетворенного жизнью. «Коллега», — ответил я в тон, добавив коллегу после небольшой паузы. «А что мне сегодня предстоит?» «Нам!» Ивлеев намеренно выделил голосом множественное число. «Нам предстоит погружение по обновленным алгоритмам. Теперь акцент будет сделан на вашей профессиональной деятельности в вероятностных пространствах, а не на личном аспекте». «Это радует!» — с наигранным энтузиазмом произнес я. «А кем я буду сегодня?» «А вот это, батенька, вы узнаете, когда погрузитесь. Никакой предварительной информации по условиям эксперимента вы получать не должны». «Ну что ж, не должен так не должен. Выходные с женой и с детьми и правда подействовали исключительно благотворно. Так что я был настроен максимально конструктивно, благодушно и даже не конфликтно. Так что прошу». Академик сделал приглашающий жест в сторону капсулы. В последовавшие после возвращения с первой побывки 10 дней 6 рабочих, мой словарный запас английского языка обогатился чрезвычайно. Я узнал значение таких слов, как «дейтрейдинг», «шорты», не путать с короткими брюками, «бенефициар», «ресерч», «спред», «таргетинг», «блокчейн», «майнинг», «брендинг-бук», а также «мерчендайзинг» и «барбершоп». Еще это «ритейл», «аутлет», «флэшбэк», «слоумо» и «подкаст». Вот только не сказать бы, что я этой прибавке был очень уж чрезвычайно сильно рад. По всему выходило, что все или подавляющее большинство вероятностных миров принадлежит англосаксам. Неожиданно, правда? А у нас-то они еще в середине прошлого века подздулись. А вот в иных вселенных, наоборот, цвели и пахли, и повсеместно задавали тон в разного рода экономической деятельности в том числе. Ну и в профессиональной сфере, естественно, тоже. Кем я только не успел перебывать в те нелегкие трудовые будни. Это в смысле профессии. Благо, погружения стали совсем короткими, не более 20-25 минут, и появилась некая возможность много заходов в день. Поначалу я нисколько не уставал, и даже начал было потихоньку привыкать к свалившейся на мою голову героической стезе. А что? Работа как работа, ничуть не лучше, не хуже, чем у других. Уж, по крайней мере, моя текущая деятельность совершенно точно ничуть не тошнотнее тех профессий, частью которых мне приходилось становиться в процессе погружений. Так я думал в первые дни. Однако, спустя всего-то 6 рабочих дней, моя позиция изменилась. Довольно сильно, причем. И хотя процесс накопления отрицательных эмоций шел постепенно, его окончание получилось взрывным. Малое количество времени, которое требовалось для полноценного слияния с очередной вероятностью, было обусловлено тем, что объем необходимых профессиональных навыков и знаний был в каждой из этих вероятностей просто смехотворен. Странность при этом заключалась в том, что мне в моих странствиях не выпало ни одной технической профессии. Инженер там, ну или хотя бы программист, пусть и плохенький. Нет, сплошной офисный планктон, как было принято называть подобную публику, в вероятностях. Да, у нас тоже успел сформироваться свой профессиональный жаргон, и именно так, для краткости, мы начали именовать многомерные высоковероятностные реальности, как их называли поначалу наши технари. Из объяснений все тех же технарей, которые задавали первичные настройки для капсул, следовало, что избирательность математических модулей по отношению к техническим специальностям вытекала из двух факторов. Во-первых, инженеры, ученые, программисты и прочие были менее востребованы, а потому и менее вероятны в этих вероятностях. А во-вторых, моя индивидуальная матрица сознания изначально не была настроена на упорный кропотливый труд, а потому и вероятность того, что я стану в одном из миров технарем, также не являлась значительной. И знаете, последнее меня обижало, хотя не так чтобы сильно. Я давно перестал обманывать себя. Да, я лентяй. Поэтому зачастую ищу легкие пути, Поэтому и статуса профессора я не заслуживаю совершенно. Ну а еще? Конечно, коробила глупость и бессмысленность существования этого планктона. По всему выходило, что публика сия тратила большую часть жизни даже не на саму работу, какой бы тупой и никому не нужной она ни являлась, а на дорогу в офис, из офиса и на создание видимости бурной деятельности на рабочем месте. Ведь при продолжительности рабочего дня 8 часов, сколько бы ты туп не был, но больше 2-3 часов в день трудиться ты все равно не станешь. В этом просто нет необходимости. Планктонные профессии большей отдачи в обществе и не требуют. Ну, по крайней мере, для индивида с развитым интеллектом. Так что оставшиеся часы занятости всем этим работничкам вкупе с моей тамошней вероятностной ипостасью приходилось буквально убивать, имитируя при этом умный и предельно деловой вид. Точнее, моя ипостась, находясь в вероятностях, знала о том, что на работе занимается планктон скорее по памяти, которая появлялась сама собой, стоило начать погружение. А для того, чтобы успеть самому реально позаниматься эдакой дурью, элементарно не хватало времени. Погружения были уж слишком скоротечны. Ну и памяти о насыщенном времяпрепровождении подобных мне тамошнему я хватало с лихвой. Хватало, чтобы усомниться в здравости рассудка создателей подобных реальностей и в том, что они действительно высоковероятны. Однако наши технари в очередной раз заверили меня, что все хорошо, и подобные миры действительно должны где-то существовать. Даже не знаю, из каких предпосылок они при этом исходили. Сами по себе стучались в голову вопросы. И вот эта вот деятельность людишек и есть вершина эволюции. И ради вот этого и были тысячелетия развития, тысячелетия войн, эпидемий и прочих бедствий. Ведь бессмысленна была не только деятельность отдельных офисных служащих, но, по большому счету, и подавляющего большинства компаний, в которых эти служащие трудились. Компании эти не развивали науку, не пытались продвигать вперед процесс или хотя бы хоть в чем-то улучшить жизнь людей. Нет, как правило, они существовали только для того, чтобы производить один единственный продукт – деньги. Деньги ради денег, не ради чего-то еще. Если все или почти все из этих предприятий в одночасье позакрывать – на развитие человеческой цивилизации это никоим образом не отразится. А если отразится, то только к лучшему. Однако, вопреки здравому смыслу, эти агрегаторы планктона существовали повсеместно. Мало того, они еще плодились и размножались, порождая все новые и новые рабочие места, все для новых и новых офисных работников. И никто даже не думал ничего с этим делать. А еще отношения между людьми в вероятностях. Иначе как скотскими их назвать сложно. По сравнению с тем, что есть в нашем мире. Посетив больше десятка альтернативных вселенных, я начал понимать, почему встретившиеся мне попаданцы из похожего на них мира были так сильно зациклены на теме тачек, гаджетов и прочей дребедени. Ведь без тачки, точнее, без оформленных внешне атрибутов твоего личного благосостояния, отношение окружающих к тебе будет как пыли под ногами, а может и хуже. Там даже термин специальный придумали. Демонстративное потребление. То есть, если ты на вершине пищевой пирамиды, и у тебя есть все соответствующие данному положению атрибуты, ну, как то дом, машина, дорогие гаджеты, отдых на престижных курортах и прочее, то ты однозначно молодец и можешь себе позволить снисходительно поплевывать на тех, кто внизу. А если ты полный идиот, но при этом твое благосостояние досталось тебе исключительно за счет доброго папочки, то тоже хорошо, тебя уважают. Ну а если у тебя нет благодетеля, папочки или каких-нибудь иных выдающихся талантов? Как тогда жить? Безусловно, все это выглядело для меня дико и даже безумно. Но то для меня действительного, когда я пробуждался, наконец, от навеянных мозготроном снов и мог вспомнить, кто я и в каком мире на самом деле живу. В самих же погружениях меня до поры до времени ничего не смущало. Единственное, постоянно присутствовал некий дискомфорт, нарастающий тем больше, чем дольше я задерживался в той или иной вероятности. Именно он и приводил к пробуждению в конечном итоге, когда диссонанс между моими ожиданиями от реальности и ее фактическим состоянием достигал своего пика. Ну и время на каждое отдельное погружение почему-то стало снижаться. Если начинал я с нескольких часов, то под конец не выходило и десятка минут. Как меня сразу выбрасывало. Видимо, моя тонкая душевная организация настолько наелась вероятностями, что просто начинала откровенно бастовать. Отдельных слов достойны повсеместно встречавшиеся мне социальные сети и все, что с этим связано. Конечно, нечто подобное просто не могло не возникнуть в вероятностях. Просто современному городскому жителю нужно куда-то сливать свою лишнюю энергию. На работе ты ее никак не потратишь. А статуса у них нету, так что появление данных проектов где-то было даже закономерным. Вот только ладно бы народ в социалках просто общался или там обменивался фото и видео. В конце концов, у них, как и у нас, 21 век на дворе, так что нет ничего удивительного, что люди для личных коммуникаций пользуются плодами технического прогресса, сетевых технологий, если быть точными. Но вот только эти их челленджи, типа «засунь себе в жопу самый большой арбуз» или «быстрее всех натяни себе презерватив на голову». Я не знаю. Может, я, конечно, слишком консервативно воспитан, но, по-моему, это никакой не прогресс, а закат времен какой-то. Ведь для многих и многих это даже не хобби, это работа. Причем высокооплачиваемая работа. А для некоторых так и вообще смысл их жизни. Еще неприятно удивила повторяемость пережитых сюжетов. Как будто я бываю не в разных вероятностных мирах, а в одном, просто в разных ипостасях. Даже уточнял специально у технарей. Но че заверяли меня? Нет, миры все-таки все разные. Но если они действительно разные, то почему тогда одно и то же практически везде? Как такое может быть возможно? Словом, хоть деятельность на ниве науки нельзя было назвать по-настоящему сложной, но и спустя совсем непродолжительное время надоедать она мне начала уже изрядно. Надоедать и утомлять. Новизна ощущений исчезла, зато повторяемость и предсказуемость всех этих вероятностей стала потихоньку доставать. А уж содержательная часть наведенных видений, с которой мне приходилось иметь дело при каждом погружении к исходу 9-го дня трудов и лишений, достало не потихоньку, а вполне себе конкретно. Ну, а раз я зашел в тупик в ходе выполнения текущей задачи, значит, следует начинать искать альтернативные пути для ее решения. Правильно? И кое-какие идеи к середине второй недели непривычных научных поисков мне все-таки пришли в голову. Игорь Аристархович, а давайте мы завтра обойдемся без укольчика. Именно такая мыслишка зародилась в моем мозгу в минуту тягостных раздумий. Простите, голубчик, что? Академик в последнее время был задумчив, а потому реагировал зачастую с задержкой. Ну, я тут подумал, что погружаемся, а толку чуть-чуть. Увидев скинутые брови ученого, я поспешил себя поправить. Я в смысле, что пробой у нас с вами никак не получается. «Ха-ха! Пробой!» — изобразил что-то похожее на смех Ивлеев. «Я, если честно, в первые полгода даже на полное слияние не рассчитывал, а вы мне тут про пробой!» Увидев, что мое лицо приняло настороженное выражение, руководитель проекта решил уйти от скользкой темы. «А что, по-вашему, может изменить отсутствие психотропа? Скорее всего, вы просто не уснете, а уж про слияние и говорить не приходится!» Ну вот, наконец-таки, хоть стало понятно, чем меня пичкают. А то все «укольчик, укольчик». Но ведь капсула изначально была рассчитана на игру, и погружение в игру не предполагало никаких психотропов, верно? Это так, но... Значит, вероятности загрузиться в мозг есть в любом случае. Совсем уж невежливо прервал я академика, продолжая настаивать на своем. Безусловно, но... Так дайте же мне шанс сделать все сознательно! Воскликнул я эмоционально. Хватит уже вводить взрослого разумного человека на веревочке, как собачонку. Сами же говорили про мою вероятностную адаптивность. Так дайте же этой самой адаптивности шанс показать себя. Мое альтер-эго, проявляющее себя порой уже как внутренний голос, который иногда способен даже брать управление на себя, мысленно мне аплодировало. Ну, может, и не совсем уже аплодировал, но безоговорочное одобрение только что высказанным словам он демонстрировал точно. Я это чувствовал. И уверенность в том, что я все делаю правильно от этого, только крепла. Ну, кроме того, вы уже заметили, что длительность погружения снизилась более чем в 10 раз. С этим ведь тоже надо что-то делать, правда? Произвел я контрольный выстрел. И это сработало. Поначалу академик просто призадумался. Видно было, что изложенные аргументы его не слишком-то убедили, но и от повторений наших трудовых научных будней ученый в последнее время так же, как и я, потихоньку уставал. Однако, по мере того, как ученый размышлял, становилось все более заметно, что мои слова все-таки в какой-то степени достигли своих целей. Ведь было очевидно, что в эксперименте пора что-то менять. Ну что ж, раз вы настаиваете, то я не вижу веских причин отказывать. Принял решение Игорь Аристархович, хотя и явно показывал, произнося эти слова, что в успех моего предположения он нисколечки не верит. В конце концов, ну что мы с вами теряем? Вроде бы простые слова, а у меня стоило их услышать, как от них все запело внутри. «Наконец-таки все это закончится!» — ликовал внутренний голос. Даже не думаю уточнять, что именно он имел в виду под этим самым «все». «Наконец-то!» — вторил ему я. «И ведь расскажи мне кто перед началом эксперимента, что я буду с нетерпением ждать очередного погружения вероятности, я бы не поверил. А вот поди ж ты!» В этот раз все действительно было по-другому. Просто потому, что я не спал и все чувствовал. Собственно, главным отличием стало то, что сознание не замутилось ни на миг. Совсем. Я даже глаз не сомкнул, не говоря уже про то, чтобы погрузиться в сон, как в прошлые разы. Никаких ощущений, характерных для измененных состояний сознания, ну, вроде там звона в ушах, ощущения полета по туннелю или погружения куда бы то ни было, тоже не проявлялось. Все произошло как-то обыденно, если не сказать банально. Вот я разделся, вот лег, вот мне вставили в нос дыхательную трубку, вот накрыли лицо и тело крышкой. Наступила тьма. Совсем-совсем черная такая тьма, без малейшего намека на свет. Но длилось погружение во мрак недолго, секунды 3-4. А потом постепенно вокруг стало все светлеть. Сначала я начал ощущать окружающую меня серую мглу, которая пришла на смену мраку. Мгла была подобна туману, но при этом казалась вполне материальной на ощупь. Впрочем, проверить ее плотность я не мог, потому как не мог я шевелиться. А вот в следующий момент я ощутил себя лежащим. Туман также начал рассеиваться, и я постепенно смог начать зрительно воспринимать окружающее. Я лежал то ли на небольшом диванчике, то ли на кушетке. Кушетка находилась в самой обычной жилой комнате, с неоновыми обоями, невысоким потолком, не уникальными шкафчиками с книгами. И креслом, стоявшим возле моей головы. Голова покоилась на подушке, а в кресле сидел человек. Совершенно незнакомый, молодой бородатый мужчина, заинтересованно озабоченным выражением лица. Мужчина пристально смотрел на меня и, заметив, что я проснулся, спросил, «Как вы себя чувствуете, Александр?» «Он что, меня знает? Откуда?» Чувствовал я себя, на удивление, неплохо. Беглая самодиагностика организма показала, что все более-менее в порядке, хотя и не совсем так, как должно быть. Но вот что именно не так? Вот это сразу как-то определить не удавалось. Для проверки попробовал пошевелить руками и ногами. Успешно. Тогда попробуем сесть. Данная попытка также никаких затруднений не встретила. Пришла уверенность, что если я попытаюсь встать, то и здесь все получится. Но я решил пока этого не делать. Стало быть, я в норме? А почему тогда не просыпаюсь? Эксперимент увенчался успехом, и я попал в параллельный мир? А что это за комната? И что это за мужик? А еще на мне была какая-то странная одежда. Обтягивающие джинсы с дырками, футболка с непонятными надписями на английском, совсем белые носки. Ни я, ни супруга такие никогда не выбирали. А еще морда у меня была, небритая. Провел рукой по волосам. Прическа тоже не моя. Да и вроде как бы покрепче я был, когда в капсулу ложился. Ну, помускулистее в смысле. Что ж это происходит-то? Во всех предыдущих погружениях я был самим собой. Нет, одежда менялась, конечно. Но вот лицо, прическа, телосложение — все оставалось при мне. «Александр, с вами все в порядке?» Заметив мое замешательство, еще раз поинтересовался незнакомец. «Незнакомец?» Я посмотрел на мужчину еще раз и понял, что я его знаю. Причем довольно-таки неплохо. И, кажется, даже помню, как его зовут. Точно. Павел Геннадьевич. Вот кто это. Но тогда я...